Сейчас, когда ее возлюбленного не было рядом, графиня очень редко вспоминала о нем. Значит, и это была не любовь. Если в молодости она смогла жить с нелюбимым, даже не задумываясь о чувствах, то теперь ей это просто не нужно. Нет, разумеется, Гастон ей не противен, но на данный момент муж ей не требуется, как и ребенок. Она не хотела связать себя брачными узами с кем бы то ни было, потому что мечтала о свободной жизни и понимала, что в Англии, да еще с супругом, ей не видать настоящего счастья, точнее сказать, счастья в ее понимании. В этой стране она никогда не продаст бриллианты и не заживет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Следовательно, графиня тут не задержится. Как только она продаст мемуары, сразу же сбежит подальше отсюда. У нее появятся деньги не от продажи бриллиантов, и в порту можно будет сесть на какой-нибудь корабль, отправляющийся в Испанию или в Португалию. Там она приобретет домик у моря, о котором давно мечтала, и заживет полной жизнью. Пользуясь протекцией де Крона, де Тран не испытывал проблем при найме экипажа и вскоре из Саутгемптонского порта несся за герцогиней в Лондон, останавливаясь на тех же постоялых дворах, что и Жюли. Возможно, наблюдательная де Полиньяк заметила молодого мужчину с ястребиным лицом, но не придала этому значения. По этому пути постоянно ехали пассажиры. В столице Англии женщину снова встречали. Максим отметил про себя, что все агенты Людовика XVI были чем-то похожи. И вот сейчас перед герцогиней предстал маленький, юркий, похожий на хорька мужичонка лет 30 с лишним. Он проводил ее в гостиницу «Золотой лев». Де Трану ничего не стоило снять комнату по соседству. Бросив в углу легкую дорожную сумку, он подошел к двери номера герцогини и приник к ней ухом. На его счастье, Жюли, измученная дорогой и раздраженная, разговаривала довольно громко. «Как же получилось, что вы упустили ее?» — спрашивала она агента. «Что ж, я сообщу об этом королю. Думаю, ему будет приятно узнать, какие специалисты даром едят его хлеб. Умоляю вас, герцогиня, не делайте этого», — отвечал мужчина плачущим голосом. «После того, как беглянку встретил граф Догаше, мы вели их экипаж до самого трактира. Когда пара зашла туда, мы предположить не могли, что они сбегут через черный ход». «И где прикажете теперь их искать?» — ехидно поинтересовалась Жюли. «У меня мало времени, чтобы я ждала, пока вы прочешете весь Лондон». «Его, то есть графа, искать не нужно», — угодливо отозвался агент. «Он вернулся к себе в тот же вечер, но уже без де ла Мот». Де Полиньяк взволнованно задышала. «Вернулся один, вы говорите?» «Совершенно верно, герцогиня». Она хлопнула в ладоши. «Отлично, у нас есть шанс найти пропажу. Вы можете принести мне список всех имений графа, включая загородные?» Видимо, агент согласно кивнул. И Жюли повторила: «Отлично! Чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше для всех». Максим подивился ее уму. «Действительно, так отыскать беглянку будет значительно проще». Агент Харек доставил список довольно быстро. Де Тран, снова прильнувший к двери, слышал, как герцогиня выбирала из списка подходящее убежище для Жанны и, остановившись на двух, приказала их проверить как можно скорее. «Слушаюсь, герцогиня», — отозвался мужчина. Де Тран снова услышал, как его каблуки цокают по ступенькам, и решил, что успеет выпить чай и съесть пирожное, которое ему удалось купить по дороге, прежде чем появятся новости. Вряд ли хорек справится с поручением раньше, чем через 2 часа. Можно было полежать на софе и немного вздремнуть, но Максим готовился ко всяким неожиданностям. Виконт накинул мундир и спустился вниз под лестницу, где хозяйка гостиницы, полная опрятная женщина лет 40, довольно пухленькая, но приятная, варила кофе. Немного побалакав с ней и назначив свидание, он увидел вернувшегося агента и, галантно распрощавшись, рванул за хорьком, который уже входил в комнату Жюли. Первая фраза, сказанная агентом, порадовала виконта. «Мы нашли ее, герцогиня». «Где же прячется мадам?» — спокойно поинтересовалась де Полиньяк. «В имении», — агент назвал деревню. «Это всего в получасе езды от Лондона, если двигаться по берегу Темзы». «Прекрасно», — констатировала Жюли. «Я должна немедленно увидеть эту женщину. Спускайтесь вниз и садитесь в мой экипаж». Максим юркнул в свою комнату, быстро накинул плащ, выскочил на улицу и поймал свободную карету. Сунув руки плутоватому кучеру золотой, он шепнул ему на ухо: «Не спускай глаз вон с той колымаги. Она сейчас тронется и помчится в пригород Лондона». Жанна сидела у зеркала и расчесывала свои длинные черные волосы. Сегодня женщина никого не приглашала и никого не ждала. Вот почему, когда у входной двери зазвонил колокольчик, она нервно дернулась и вскочила со стула. «Мария, узнай, кто пришел!» — крикнула она служанке. Та живо побежала исполнять приказание госпожи. «К вам какая-то дама, графиня. Проводи ее в гостиную». Жанна мучительно соображала, кто это может быть. «Скажи, я буду через минуту». Она быстро натянула не самое нарядное серое платье, еще раз прошлась по волосам щеткой и вышла в гостиную. В кресле сидела красивая дама с сильно напудренными волосами, высокой прической и жесткими линиями рта. При виде графини она слегка кивнула, но с места не встала, чтобы приветствовать хозяйку дома более дружелюбно, видимо, выказывая этим свое неуважение. «Надеюсь, вы меня узнали, графиня де Ламотт?» спросила она металлическим голосом. Жанна нервно заморгала. Она не могла не узнать фаворитку королевы, которую неоднократно видела в Версале, герцогиню де Полиньяк. Но как она ее нашла и что ей нужно? «Конечно, я вас узнала», — ответила Жанна бесстрастным тоном. «Признаюсь честно, не ожидала увидеть вас в своем скромном жилище. Что же привело сюда подругу королевы? Уж не передает ли мне поклон сама Мария Антуанетта?» Наглость де Ламотт разгневала Жюли, но, собрав все свое самообладание, она ничем не выдала своих чувств. Только на щеках предательски вспыхнули два красных пятна. «Моя госпожа не передает вам поклон», — презрительно сказала она. «Все поклоны закончились после аферы с ожерельем, которого у меня нет и не было», — живо вставила графиня. Да Полиньяк нетерпеливо тряхнула головой, как норовистая лошадь. «Вы можете заверять нас в этом сколько душе угодно», — она пожала плечами. «В Впрочем, королевской чете уже все равно. Нас интересует другое». «Что же?» Жанна притворно захлопала ресницами. «Что еще может быть интересного в моей скромной особе?» «Вам мало вашего мерзкого поступка? И вы решили пойти дальше, чтобы окончательно опорочить королеву, эту святую женщину?» Гневно произнесла герцогиня. «На ваше счастье, Мария Антуанетта добра, как настоящий ангел, и она готова вас простить, если вы отдадите ей свои мемуары». Жанна хлопнула в ладоши. «Ах, вот в чем дело. Но все права на издание моих книг принадлежат только мне, и посему я откажу ее величеству. Любой писатель мечтает видеть свою книгу изданной». «Зачем вам хочется издать ту грязь, которую вы написали?» В голосе Жюли появились усталые нотки. Она поняла, что эту особу голыми руками не возьмешь. «Вам, конкретно вам, королева не сделала ничего плохого. Вы сами постарались скомпрометировать ее в глазах общественности». «Вы считаете, королева всегда была со мной справедлива?» — ехидно поинтересовалась графиня. «Я, внучка короля Генриха, прозябала в комнатушке на чердаке, в то время как сами монархи купались в роскоши. Да, было время, когда я верила в их справедливость и пыталась достучаться до их сердец, которые, видно, сделаны из камня. Что я такого просила? Чтобы мне вернули имение деда. И что я получила в ответ? Меня выгоняли из приемных, где я простаивала часами. Называли самозванкой. Унижали. Вы считаете, я должна любить за это правителей Франции?» Жюли нервно глотнула. Она видела, Жанна оседлала любимого конька и не сойдет с пути. Что ж, по-видимому, бесплатно ей не получить эти мерзкие рукописи. Придется платить, как и ожидала Антуанетта. «Никто не говорит, что вы должны отдать нам рукописи даром», сказала де Полиньяк уже довольно миролюбиво. «Ее величество готово заплатить, чтобы раз и навсегда покончить с этой неприглядной историей». Жанна, стоявшая у окна и нервно теребившая оборку на платье, тоже села. «И сколько же готова заплатить королева за мое и свое спокойствие?» — спросила она, подавшись вперед. «Боюсь, и на этот раз она продешевила. Жюли хотела начать с 50 тысяч». Но наглая самозванка своей фразой заставила ее сразу прибавить цену. 100 тысяч ливров!» произнесла она, морщась от чувства годливости, которое вызывала в ней наглая собеседница. Де Ламот расхохоталась. «Не верю своим ушам! Любой издатель предложит мне больше!» «Тогда назовите свою цену», — проговорила Жюли, опасаясь, что таких денег у нее нет, и оказалась права. «Я хочу 500 000 ливров», — дерзко ответила графиня. «И несу меньше», — де Полиньяк выдавила из себя улыбку. «Хотите сказать, что издатели предложат вам больше?» Хитрая Жанна покачала головой. «Они уже предложили мне столько же». Жюли развела руками. Графиня не могла не заметить, какие у нее белые, ухоженные руки с миндалевидными розовыми ногтями, и это усилило ее ярость. Жюли во многом походила на нее. Она была такая же хитрая, такая же пронырливая и, что немаловажно, сама происходила из аристократического, но обедневшего до нищеты рода. Как же ей удалось приблизиться к королеве? Да еще до такой степени, что Мария Антуанетта и дышать без нее не могла. Королева всюду брала с собой подругу, осыпала ее различными милостями. Много доставалось и ее нищей родне, которой, казалось, не было числа. Дошло до того, что графиня стала вертеть королевой, как марионетка, и та с радостью выполняла любые желания своей фаворитки. Болтали, что ежегодное содержание семьи де Полиньяк обходилось королевскому дому в 500 000 ливров. Все предыдущие фаворитки правителей стоили государству намного дешевле. Жанна никогда не могла понять, каким талантом обладала семья де Полиньяк, чтобы так поработить королеву. Правда, сама того не ведая, первая красавица двора навлекла на себя и на свою госпожу общественный гнев, способствовала тому, что сплетни про нее и королеву роились, как осы, но, похоже, такие мелочи, как общественное мнение, ее мало волновали. Она, недавно нищая, купалась в золоте, и остальное ее не заботило. Так пусть же теперь поделится неправедно нажитым богатством с той, которая нисколько не уступает ей ни во внешности, ни в титуле. «Да, мне предложили 500 000», — повторила Жанна. «И на меньшее я не соглашусь. Сами посудите, это было бы глупо». «В самом деле...» — герцогиня скорчила забавную гримаску. «Что ж, очень жаль». Из своего скромного бюджета Мария Антуанетта смогла выделить лишь 200 000 ливров. Если мы с вами не договоримся... Даже не знаю, как сообщить об этом королеве. Думаю, и Людовику вся эта история не очень понравится. Жанна сжала кулачки. 200 000 ливров. Нет, эти деньги она не упустит. Только из уважения к вам, герцогиня, я возьму деньги, — строго сказала графиня. Вы проделали такой длинный путь ради меня, и я не позволю, чтобы вы вернулись ни с чем. Видите ли, я тоже хочу забыть об этой мерзкой истории, в которой видит Бог. Она картинно воздела руки. «Я не виновата!» «Вы получите мемуары!» Герцогиня кивнула, стараясь не выдать своей радости. «Я знала, что вы поступите благоразумно». Из корсажа она достала конверт. «Деньги при мне, можете пересчитать». «Теперь дело за вами?» «Дорогая графиня!» Жанна наклонила голову и вышла в другую комнату. Через минуту она вернулась с толстой рукописью. «А вот то, что нужно вам. Пересчитывать я ничего не буду. Думаю, не в интересах королевы обманывать меня в такой мелочи. Надеюсь, и вы... «Не обманите нас!» Жюли бегло перелистала книгу. «Похоже, все верно!» Она улыбнулась, показав прелестные жемчужные зубы. «Ну, давайте прощаться!» «От души надеюсь, что мы с вами больше не увидимся!» «Думаю, Англия приютит вас, во всяком случае, на какое-то время!» А во Франции постараются вас забыть. «Другого я и не желаю», — Жанна склонилась в реверансе. Передайте Марии Антуанетте мое искреннее почтение. Де Полиньяк тряхнула головой и вышла на улицу, где ее ожидал шикарный экипаж. Максим, прятавшийся за изгородью, не слышал того, что происходило в комнате, но по довольному лицу герцогини, по толстой папке, которую женщина сжимала под мышкой, догадался. У Жюли все получилось. Итак, скоро он вступит в игру.